Пальцы задрожали, когда Лондар потянулся к дверце трансформационного аппарата. Торна уже не было рядом, после совета он словно растворился. За спиной у него стояли девочки, как он ласково про себя назвал Олю и Нику. Он вызвался закончить эксперимент сам. «Может, я?» – решительно спросила Ника. «Не сожжет же она нас?» «Это уже не она», – напомнила сама себе Оля. Она прекрасно понимала волнение Лондара, его подсознательный страх. Из приоткрытой двери брызнул свет, и оттуда вынырнула сияющая до рези в глазах создание. Ничем на Эл, тем более на Эл в облике Нейба, не похожее. Объект сместился к центру комнаты, и там просто повис. Ника без всякого чувства страха устремилась к неизвестному сгустку энергии. «Назад!» – крикнула Ольга. «Да бросьте вы! Оно прекрасно!» – взвизгнула Ника. «В нем ничего опасного!» И Ника поманила сгусток пальцем. Ответом было приближение светящейся массы к ней. Ника захихикала, волоскины кожи и на голове стали дыбом. «Статика!» – пропищала Ника и поморщилась. «Электричество! Живое электричество! Щекотно!» Но восторг Ники был недолог. Она опасливо повернулась в сторону двери. В проеме показалась фигура Эл с бледным лицом на фоне черного костюма, без верхнего балахона, который был на ней на совете. Вместо солнечной шевелюры была копна седых коротких волос и взгляд требовательный. В руке она держала свой шлем. «Не совсем то, что ожидали. Мне пришлось пойти на хитрость, чтобы никто из вас, сердобольных, не помешал мне», — заговорила она хрипловато, словно с трудом, а потом указательным пальцем требовательно показала на Нику. «Ника, напоминаю, что прямой контакт с моим телом опасен для твоего психического здоровья. Тебя, Оля, тоже касается. Теперь проваливайте из комнаты. Мне нужно общение с моим телохранителем». На поясе у нее висел цилиндрический предмет с закругленными краями. Лондар уставился на него. «Я не могу без этого атрибута. Это оружие, неотъемлемая часть образа. Капитан Нейба всегда носил его с собой. Этим был убит настоящий Нейба и, может быть, убит каждый злоумышленник». «А что я буду делать?» – спросила Ника. «Ты будешь помогать нам общаться с ним», – капитан указал на сияющий объект. «Ты будешь подслушивать и подглядывать. Проще говоря, тебе позволено заниматься тем, за что тебе прежде попадало». «Что это, Эл?» – спросила Ольга, указывая на сгусток. «Отвыкай от этого имени. Для тебя я в лучшем случае капитан. А при посторонних господин. Хочешь обыграть это понятие в другой форме? Наставник, учитель. Побольше уважения и искреннего почитания. Попробуй еще раз». «Так что это, капитан?» – проявляя непокорность, повторила Ольга. От ответного взгляда по спине у нее пошел холодок. «Это энергия. Параплазматическое разумное существо. Чтобы не пугать вас, оно сейчас светится. Ты же помнишь старцев на галактическом крейсере? Они служат для регулирования баланса энергии. Забирают, когда ее мало, отдают, когда ее не хватает». «А твоему телу необходим баланс», – пояснил Лондар. «Потому что в этом виде ты имеешь опасность разнести все в пыль». «Да, оно меня охраняет от окружающих, от моих проявлений. Ника способна его понимать». «Оно хочет говорить с капитаном», – сообщила Ника. «Кто-то уже приступил к своим обязанностям?» – одобрил капитан. «Найдите платформу, переместим трансформационный агрегат на базу. Скоро от транспорта ничего не останется. Как только боевой корабль получит команду уйти на поиски, мы начнем готовиться к отлету. Идите». Ника отступила под защиту сияющего существа, правда, сияло оно уже слабей. Ника одобрительно покивала ему, мол, я готова тебя понимать. В ответ силуэт поблек и приобрел вид фигурного мыльного пузыря, повторившего образ самой Ники. «Это шутка», — пояснил капитан, — «оно разумное, очень чувствительное. Я призываю тебя к максимальной деликатности». «Да, наставник», — кивнула Ника. «Хорошо его ощущаешь?» «Да, как будто что-то родное, словно оно меня оберегает». «Это так. Это будет опасно. Я дам тебе оружие. Но помни, убивать это трудно». «Так раньше говорил мой наставник, давно, когда я еще училась. Если ты заметишь постороннее влияние, обязательно предупреди Ольгу или Лондара. Они люди, они внушаемы. Тебе одной придется контролировать вторжение. Будешь внимательной». Ника кивнула. «Молодец, теперь иди помоги». «Слушаюсь, капитан». И Ника помчалась исполнять поручение. «Итак», — проговорил капитан Нейба в пол, «как тебе новое существование? Не дурно?» «Верно. А ведь именно в этом виде тебе лучше всего. Никакого тела, боли, привязанности, условий. А вот мне тяжело, неимоверно тяжело. Прости, если я буду проявлять прежнюю жестокость. Человеком-то быть проще. Объект опять стал сияющим, брызнул в сторону капитана снопом искр. «Да, так лучше. Моя камера была хуже твоей. Нет, я не хочу других волос. Так более пугающий вид. Оля не сойдет с ума, она изменяется. Скорее она обнаружит ложь. В то время, как мы будем в анабиозе, твое сознание останется ясным. Оно будет неотделимо от корабля, и вы взаимодополняющие элементы. Не забудь это. Ты знаешь, в какой момент сменить форму. Да, отдых мне необходим, пока они грузятся. Я могу позволить себе отдыхать. Я тут командую».